Глава 26. Тимур сидит напротив и угрюмо смотрит на бумаги. Сыр в мышеловке, который я ему предлагаю, кажется очень привлекательным. И ещё бы, шутка ли, покупка его убыточного бизнеса со всеми долгами по цене в 3 раза выше реальной стоимости. За такую сумму и прибыльный проект не каждый согласится купить. Ну так что ты решил? Он задумчиво чешет подбородок. Мы так не договаривались. Всё верно, но ситуация изменилась. Если брать этот момент в расчёт, то я вообще тебе ничего не должен, кроме копеечной неустойки. Свадьбы всё равно не будет. Это нечестная игра, Марк. Я тебе поверил. Не по-мужски как-то. Качает головой, взывая к мужской солидарности. Деловая репутация – вещь серьёзная, чтобы ею вот так раскидываться. А разве я тебе кинул? Выгибаю бровь. По-моему, наоборот. Предлагаю ещё более выгодную сделку, чем в начале. Разве нет? Я щёлкаю зажигалкой и прикуриваю сигарету. Сделка действительно выглядит более чем привлекательно, если бы не одно «но». И этот нюанс портит Юсупову всю картину. «Я согласен, если деньги поступят на мой счёт. Целиком». «Нет». Выпускаю первую струю дыма. «Только так, как прописано в договоре». «Но почему?» Раненым быком ревёт Тимур. «Какого чёрта? Это несерьёзно, Марк. С какого хера мои деньги должны...» На последней фразе он осекается. «Твои деньги что? Пойдут дочери, ты хотел сказать? А как же разговор о семье? О благополучии близких тебе людей?» Растягиваю губы в доброжелательной улыбке. Пытаюсь. Выходит плохо. Со стороны, наверное, больше похоже на оскал. Но, как говорится, с волками жить, по-волчьи вести бизнес. Я и не отказываюсь от своих слов. Тогда я не понимаю твоей реакции. Ты сам утверждал, что делаешь всё ради детей. Для детей. Ради их будущего. Неужели ты не доверяешь Лиле? Ты ведь сам её воспитывал. Девочка, она умная, рассудительная. Я бы даже сказал, перспективная. Секундная пауза даёт возможность оценить градус того негодования, что сейчас плещется в собеседнике. Ещё немного и закипит. «Да она ещё ребёнок, как ты не понимаешь? У неё мозгов, как у курицы. А если она...» «То есть...» Перебиваю его резко. «Ты, заключая со мной сделку, будучи посвящённым во все детали, зная, что поставлено на кон, подсовывал мне курицу без мозгов?» Блеет он, понимая, что попал в собственную же ловушку. «Я не это имел в виду. Сыграть жену она в состоянии, для этого ума много не надо. На то она и баба. А как она отреагирует, когда на её счету окажется такая сумма денег, это ещё большой вопрос. Ты же знаешь женщин, у них в голове кроме шмоток и цацок ничего нет. А если она завтра захочет себе сумочку от какого-нибудь хируччи за несколько лямов и на радостях посчитает, что может себе это позволить? Если решит, что всю жизнь мечтала о кругосветном путешествии люкс-классом? Если вдруг увидит рекламу какого-нибудь кошачьего приюта, расчувствуется и переведёт им всю сумму? Я что делать буду? Гнёт свою линию, и мне порядком надоедает его нытьё. Я прекрасно знаю, чего он боится. После того случая, когда Лиля просила Руслана помочь ей с юристом, после того, как Арина, пусть и мельком, но посмотрела документы в кабинете Юсупова, которые должна была подписать его жена, после разговора на эту тему с Воробушком и итоговым отчётом моих людей по этому делу, я был в курсе дальнейших планов Тимура. Он собирается разводиться. Но вот делиться имуществом с законной супругой Тимур не планирует. Более того, он надеется отжать и дом, и машину в личное пользование. А где будет жить бывшая семья, его, видимо, не волнует. И можно было бы сказать, что он прав. Лиля ему не родная дочь, а жена не работала после брака, если бы не вскрылся любопытный факт. Бизнес Тимур открыл на деньги своей супруги. Стартовый капитал он взял не в банке, и даже не из личных накоплений. От продажи квартиры Нины, мамы Воробушка. А вот возвращать его Тимур теперь категорически не желал. И подстраховался со всех сторон юридически. Делаю ещё несколько затяжек сигаретного дыма. Повлиять на Юсупова напрямую я не могу. Всё же это чужая семья, в каждой избушке, как известно, свои погремушки. Его жена души не чаяла в супруге, и если уж она родной дочери не верит, то чего говорить о посторонних людях? Но и оставить всё так, как есть, зная, чем закончится история для матери и дочки, я уже не мог. То ли во мне проснулся грёбаный рыцарь, то ли внезапно обострилось чувство справедливости. И есть и ещё одна версия, которая гораздо ближе к истине – моё отношение к воробушку. Мои чувства к ней, которые, сколько я ни пытался, пока не мог погасить. В общем, так. Времени на подумать я тебе давал более чем достаточно. Но раз тебя не устраивают мои условия... Делаю последнюю затяжку и тушу сигарету в чёрной дизайнерской пепельнице в виде пасти какого-то хищного животного с клыками. Кажется, тигра. То и разговор окончен. Подожди, Марк, не торопись с выводами. Машет руками Тимур, привставая с места, словно пытаясь меня задержать, если я надумаю уйти. Я не спорю, что сделка выгодная. Но сумма от продажи поступит на два счёта в равных долях. На твой и на счёт Лили. Это моё условие. Идея выкупить его Шарашкину контору пришла недавно. Я крутил в уме и так и эдак, как в итоге поступить с Юсуповым. Перебирал варианты и в итоге пришёл к данному решению, как единственно верному в данном вопросе. Даже дал задание своим спецам, чтобы проработали план по поиску дальнейших перспективных путей в случае покупки. И получил вполне обнадеживающий ответ. В минусе я не останусь. А чтобы Юсупов уж точно согласился, повысил цену до той суммы, от которой он не сможет отказаться. Жадность не позволит. «Как ты не понимаешь? Это фактически моё дитя. Я его развивал днями и ночами, не спал, мотался по всей стране, закупал всё необходимое, договаривался с поставщиками. Я, понимаешь, я владелец этой компании. Это мои деньги». «Ясно. Значит, сделки не будет». Подвожу итог. И решительно поднимаюсь с кресла. «Подожди. Давай не 50 на 50. 80 на мой счёт, 20, так уж и быть, на счёт Лили. Чёрт с ней». «Я не собираюсь с тобой торговаться, Тимур». «Нет, значит, нет». «Но почему? Что эта дрянь наговорила про меня?» Я останавливаюсь у двери, удивлённо оборачиваясь. А вот реальное лицо отчима Лили проявилось, стоило заговорить о деньгах. Исполнителей было двое, и делить я буду на двоих. Считай это моей принципиальной позицией. Или так, или никак. Юсупов стискивает челюсть настолько, что на скулах играют желваки. Успевает пройти 2 секунды, прежде чем он выплёвывает. «Хорошо, я согласен». «Вот и отлично. Звони дочери, чтобы подъезжала с документами. У меня мало времени. Через 2 часа я должен быть в другом месте». Лили приезжает спустя 40 минут. Синие обтягивающие джинсы, короткая белая футболка с какими-то надписями, джинсовая куртка. Волосы стянуты в высокий хвост, на лице ноль косметики. В таком виде она похожа на подростка, только взгляд не по годам серьёзный. А я по ней соскучился, как бы не пытался отрицать. «Добрый вечер». Здоровается тихо. В мою сторону не смотрит, проходит сразу к отчиму. Я вижу, что она старательно избегает пересекаться со мной глазами, держит дистанцию всеми невербальными способами, давая понять, что мы с ней чужие люди. По сути, она права, так и есть. Я сам хотел этого. Настаивал. Но почему-то теперь, когда почти достиг цели, её отстранённость и холодок неприятно царапают за живое. «Садись». Недовольно цедит Юсупов. Он встретил Лилю на входе. Я уверен, что Тимур уже успел рассказать ей обо всём. И, возможно, даже попытался надавить. Запугать или же преподнести информацию в ином свете. Учитывая, с каким пылом он хотел отвоевать свои деньги, вряд ли после заключения сделки Юсупов оставит всё как есть и не попытается любыми путями отобрать деньги. Поэтому моя задача сейчас – осветить ситуацию так, как она есть на самом деле. Ну, раз все в сборе, ещё раз пройдусь по основным пунктам. «Не надо», – ожидаемо останавливает Тимур. «Давай уже ближе к делу, чего время тянуть?» Пропускаю его замечания мимо ушей и подробно объясняю условия сделки. Мне важно, чтобы Лиля услышала главное. И по мере моего рассказа я вижу, как от удивления расширяются её зрачки. Старый лис явно утаил от неё основные детали. Воробушек впервые за сегодняшний вечер переводит на меня взгляд и смотрит прямо в глаза. С недоверием, с надеждой, с восхищением. С таким странным клубком эмоций, что я впервые понимаю, какой нелёгкий груз свалился на её плечи. А ещё ощущаю, как в этом взгляде примешивается личное. Что-то, что пробирает до глубины души, Тот пласт чувств, который я пытался закопать, вновь оказывается на поверхности. Душит невидимой петлёй, тянет к этой девочке. Стягивает ребра стальной проволокой и бьет под дых ее ответным чувством. Твою мать! Сколько нужно времени, чтобы излечиться от этой зависимости? Сколько алкоголя? Других женщин? Работы до седьмого пота? Не пара я тебе, воробушек, увы. Пойми это и прекращай терзать душу и себе, и мне. Я едва заметно веду головой и разрываю зрительный контакт. Хватит уже заниматься мазохизмом. Довольно. Нужно, наверное, еще раз поговорить и донести до нее эту истину. На этот раз так, чтобы Лили точно поняла, что надеяться не на что. Подписание нужных бумаг не занимает много времени. Единственное, в чем появляется загвоздка, у Лили не оказывается нужного действующего счета. Но и этот вопрос решается быстро посредством интернет-банкинга. «Что ж, удачи тебе, Марк. Было приятно иметь с тобой дело». Жмет мне руку Тимур, когда все подходит к концу. Искренности в голосе нет, но мне плевать. Все было бы по-другому, если бы он сам вел честную игру. Деньги на счет поступят в течение указанного срока. Я понял, всего хорошего. Взаимно. Обменявшись любезными фразами, мы выходим из кабинета. Лили задумчиво кусает губы, словно хочет что-то сказать, но ей мешает присутствие отчима. Да и я не желаю, чтобы Тимур понял, что между мной и его падчерицей что-то есть. Зачем провоцировать лишний раз? Поэтому провожаю их до приемной, выжидаю, давая им время спуститься вниз, и лишь спустя минут 10 набираю Лили СМС. Нам нужно поговорить. Завтра в 2 часа дня в Марфе устроит? Ответ приходит быстро. Сегодня. Я освобожусь не раньше 10 вечера, скорее даже позже. Отлично. Прилетает мгновенно. Значит, я подъеду к 11. Я снова отправляю сообщение, что это неудобное для меня время и предлагаю завтра в обед. Оно даже не столько неудобное, сколько опасное. В этот промежуток времени все чувства обостряются до предела. Темнота за окном толкает на глупости, а принятые на трезвую голову решения запросто летят в пропасть. Нет, не вариант. Но мое СМС остается непрочитанным. Как и следующие за ним. Лили демонстративно их игнорирует, негласно настаивая на своем, и я убираю телефон в карман. «С огнем играешь, девочка». «Ладно, возможно, она прочтет позже, либо попробую дозвониться через час». Но последующие дела отвлекают настолько, что о звонке я вспоминаю лишь к началу 11 вечера, когда звонить уже поздно. Да и нет смысла.